Очень странные задушевные беседы. Загадочный дед Узелец. Именно таким я и представлял его. Смуглое лицо, длинная борода, возраст на вид такой, что само время запутается, пытаясь определить, сколько он прожил. Ему можно было дать и 80, и все 100. Если бы не движение, мягкие, расчетливые, пружинистые, а глаза совсем не старческие, ни тусклости, ни угасания, казалось, из двух черных бездонных колодцев на меня мудро смотрели затаившиеся там тысячелетия. Мгновенно старик скользнул по мне взглядом и равнодушно отвернулся. Но тут же я почувствовал, как напряглась его спина. Потом он обернулся и уставился на веревочный узел на моей груди. Я поднял вверх левую руку и закатил рукав рубахи. От локтя до кисти у меня были завязаны веревочные узелки разных народов, какие мне приходилось встречать. Старик долго смотрел на них, и мне все больше становилось не по себе. Может, понавязывал я не то и не так? Казалось, вот-вот разразится гром, и молния шарахнет в меня и в дом бабы Тани. Но кара не обрушилась. Дед Узелец подошел поближе, подрогал веревочки и вдруг улыбнулся. Так мудро и снисходительно улыбался старый учитель, когда поймал меня в первом классе со шпаргалкой. Узелец кивнул в глубину дворика, где в песке возились куры. Птицы недовольно отпрянули в сторону, а мы уселись по-турецки прямо на теплом песке. Дед снова задумчиво осмотрел мои веревочные узелки. Потом вдруг стал поспешно чертить пальцем на песке непонятные знаки. Все быстрее, быстрее, быстрее, словно боялся, что кто-то помешает. Я силился и ничего не мог прочесть и понять. Точки, черточки, извилистые линии, петли, кружочки, крестики. Хаос? Бессмыслица? Или важная информация? Неожиданно старик перестал чертить и распахнул на груди рубаху. В первое мгновение мне показалось, будто у него на шее сверкнули два драгоценных ожерелья. От блеска я зажмурился. А когда открыл глаза, увидел вовсе не драгоценное ожерелье, а две веревочные петли. Казалось, они были сплетены из золотых нитей. Так ли это на самом деле, я выяснить не успел. Мгновенное зрение, как взрыв, как молния. Нет хаоса на песке, нет бессмыслицы. И зазвучало слово из давнего. Можно ли поверить в такое чудо? Но я смог прочесть начертанное стариком на песке. В тот момент не было и тени сомнения, правильно или нет мое прочтение. Сомнение пришло потом. Я понял, откуда прибыл таинственный странник, что ищет, что совершит потом, может, через год или через 10 лет. Неужели два, хоть и непростых обрывка веревки, еще не связанные в узел, пробили барьер непонимания времен и народов, ворвались информационным потоком из прошлого и заставили меня прочесть нечитаемое, познать непознанное, услышать неслышимое?